Глава шестая. Я не сомневался, что Шир и Ксавьер Флеймворд отправятся вместе со мной. Причем не как участники потасовки, как зрители. Продравшись сквозь плотные деревья, я вышел на простор. Статный мужчина из рода Аквалор стоял в 100 шагах от опушки леса. Рядом с ним находились 5 стрелков. Они были магами воды, но в довесок к своей магии еще и арбалеты притащили, целясь в нашу сторону. В отличие от нас, маги воды прибыли на конях. Правда, здесь было только 5 животных. Ривальдо Аквалор явился телепортом. Хоть кто-то в современном мире активно пользуется этой способностью. Я-то уже начал переживать, что за 60 лет о ней позабыли. «Род Флеймворд сохраняет нейтралитет в конфликте между вашими родами», сразу предупредил Ксавьер Флеймворд, отходя в сторону от предполагаемого места боя. Ривальдо Аквалор кивнул и посмотрел на Шира. «Я здесь для того, чтобы оценить действия своего ученика», — ответил маг тьмы. «Вмешиваться в ваш бой не собираюсь». «Остальные?» — спросил маг воды, удовлетворенный услышанным. Кажется, он даже немного расслабился. «Остальные занимаются своими делами», — ответил Шир. «Тебе же нужен был только маг хаоса. Вот он». «Мне нужны все представители рода Греймот», — заявил Ривальдо Аквалор. «Розалин неприкосновенна, но остальные не принадлежат императорскому роду. Им придется заплатить за глупость своего главы. 10 лет работы на наш род, полагаю, неплохое наказание для тех, чей глава поднял руку на Аквалора». «Ты так уверенно рассуждаешь об этом, словно уже победил», — удивленно спросил я. «Может, прекратим весь этот цирк и начнем сражаться, или карающая длань водяного рода не может сражаться, пока вдоволь не наговорится?» «Так не терпится умереть», — Ривальдо наконец обратил на меня внимание. «Но не переживай. Быстро умереть у тебя не получится. Ты оставил клеймо на груди Мигеля, за это я сделаю так, что ты будешь молить о смерти». «У нас же не дуэль, верно?» — спросил я. «Мне надоело тебя слушать. Умри!» С этими словами я отправил в сторону мага 10-го ранга банальное копье хаоса. Сколько можно болтать? Я прибыл сюда не для того, чтобы выслушивать самовлюбленного мага. Метил я в лицо, расстояние между нами составляло 20 шагов, так что Ривальдо, несмотря на всю защиту, все же пришлось отшатнуться. Маг воды был быстр, тут стоит признать. Отклонившись от моей атаки, не желая проверять, насколько шкура мага 10-го ранга крепка перед магией хаоса 5-го ранга, Ривальдо вытянул в мою сторону руку и сформировал 2 мощных потока воды, что ринулись ко мне, словно змеи, переплетаясь в процессе формирования. Проклятие. Нужно было Натали с собой взять. Ей было бы полезно посмотреть на работу истинного мага воды. Поддерживаемое заклинание, что использовал Ривальдо, называлось «Водяные змеи» и, по сути, являлось продолжением рук мага. Находясь вдали от своей цели, маг воды с помощью водяных змей мог взаимодействовать с удаленными предметами. Атаковать их, гладить, нажимать — вариантов взаимодействия.